Эпизод 12. Окрестности Ленинграда, 2 января 1943 года. Окоп, в котором стояли 4 человека, находился в 2 километрах севернее их участка фронта, как раз там, где траншея поворачивала назад и почти делала петлю. Человек с капитанскими знаками различия стоял перед Гюдбранном, переминаясь с ноги на ногу. Был снегопад, и на фуражке у капитана уже лежал приличный слой снега. Эдвард Мускин стоял рядом с капитаном и смотрел на Гюдбранна одним широко открытым глазом, а другой опять был наполовину прикрыт. «Зо», — сказал капитан, — «ist hinüber zu den Russen geflohen?» «Я», — повторил Гюдбранн. «Warum?» «Das weiß ich nicht». Примечание. «Итак, значит, он бежал на ту сторону к русским?» «Да». «Почему?» «Я не знаю». Конец примечания. Капитан посмотрел в небо, цыкнул зубами и топнул ногой. Потом кивнул Эдварду и, буркнув что-то Роттенфюреру, немецкому ефрейтору, бывшему при нем, попрощался. Снег захрустел у них под ногами. «Вот так вот», — сказал Эдвард. Он по-прежнему смотрел на Гюдбранна. «Да», — протянул Гюдбранн, — «расследовать тут особо нечего». «Да уж». «Но кто бы мог подумать?» Его открытый глаз продолжал пристально и неподвижно смотреть на Гюдбранна. «Тут постоянно дезертируют», — сказал Гюдбранн. «Если бы они расследовали каждый случай...» «Я говорю, кто бы мог подумать такое о Синдре, о том, что он выкинет что-нибудь подобное?» «Нет, но ты же видишь», — сказал Гюдбранн. «Да, не слишком замысловато. Вот так встал и убежал». «Конечно». «Потом с пулеметом промашка вышла». Голос Эдварда был полон холодной насмешки. «Да». «И ты даже не смог докричаться до голландцев». «Я кричал, но было уже слишком поздно, было темно». «Была луна», — сказал Эдвард. Они посмотрели друг на друга. «Знаешь, что я думаю?» — спросил Эдвард. «Нет». «Нет, знаешь, по тебе же видать». «За что, Гюдбранн?» «Я не убивал его», — взгляд Гюдбранна был прикован к огромному глазу Эдварда. «Я пытался отговорить его, но он даже слушать меня не стал. Просто убежал. Что я мог поделать?» Они стояли, наклонившись друг к другу, тяжело дыша, и пар от их дыхания тут же уносил ветер. «Я помню, когда в последний раз ты так выглядел, Гюдбранн. Той ночью, когда ты убил того русского у нас в блиндаже». Гюдбранн пожал плечами. Эдвард положил ему на плечо руку в обледеневшей рукавице. «Послушай, Синдра не был хорошим солдатом, пожалуй, даже хорошим человеком. Но мы-то приличные люди, нам надо пытаться при всем при этом соблюдать какие-то нормы и ценности, понимаешь?» «Теперь мне можно идти?» Эдвард посмотрел на Гюдбранна. Слухи о том, что Гитлер одерживает победу далеко не на всех направлениях, стали доходить и сюда. Соответственно, увеличилось и число норвежских добровольцев, и на смену Даниэлю и Синдра пришли 2 мальчишек из Тюнсета. Все время новые молодые лица. Кто-то запоминался, кого-то быстро забывали, когда он погибал. Даниэля Эдвард запомнит, он знал это наверняка. Точно так же, как и то, что очень скоро лицо Синдра сотрется из его памяти. Сотрется. Через несколько дней Эдварду-младшему исполнится 2 годика. Эту мысль он не стал додумывать. «Да, ступай», — ответил он, — «и береги голову». «Конечно», — сказал Гюдбранн, — «даже спину согну». «Помнишь, как говорил Даниэль?» — спросил Эдвард со странной улыбкой. «Если мы будем тут ходить согнувшись, то вернемся в Норвегию горбатыми. Вдали раздался трескучий хохот пулемета.